Глава 28. Среда. День. «Секс-куклы — это не новость», — сказал Смит и посмотрел на женщину из пластика и силикона на кровати. «Когда нидерландцы владычествовали на семи морях, моряки возили с собой игрушечные имитации вагины, сшитые из кожи. Они были настолько привычными, что китайцы называли их «голландская жена». «Правда?» — спросила Катрина, глядя на облаченных в белые ангелов-криминалистов, осматривающих спальню. «Они говорили по-английски?» Смит рассмеялся. «Подловили. Статьи в профессиональной прессе публикуются на английском. В Японии есть бордели с секс-куклами. В самых дорогих из них есть нагревающиеся элементы, поддерживающие температуру тела, и скелеты, благодаря которым их руки и ноги можно сгибать в естественных и неестественных положениях. И у них автоматическая смазка». «Спасибо, я думаю, этого достаточно», — перебила его Катрина. «Конечно, простите». Бьорн объяснил, почему остался в котельной. Смит покачал головой. «У них с Лин какие-то дела», — ответил Виллер. «С Бертой Лин? Какие-то дела?» «Он только сказал, что до тех пор, пока это не считается местом предполагаемого убийства, он предоставит право работать другим». «Дела», — пробормотала Катрина, выходя из спальни. За ней по пятам шагали двое коллег. Они вышли из квартиры на парковку перед многоквартирными домами. Полицейские остановились позади синей «Хонды», у которой два криминалиста проверяли багажник. В квартире они обнаружили ключи и удостоверились, что автомобиль зарегистрирован на Александра Дрейера. Небо над ними было серо-стального цвета, и Катрина видела, как на другой стороне волнистых, поросших травой лугов долины Торхофсдален, ветер треплет кроны деревьев. Последний прогноз погоды сообщал, что Эмилия всего в нескольких часах от Осло. «Бросить машину было умно», — сказал Виллер. «Угу», — промычала Катрина. «Что вы имеете в виду?» — спросил Смит. «Проезд через пункты оплаты дорог, крытые парковки и уличные камеры», — объяснил Виллер. «Можно запустить программу распознавания регистрационных номеров на камерах. Это занимает секунды». «Brave New World», — сказала Катрина. «И как хорош тот новый мир, где есть такие люди», — произнес Смит. Катрина повернулась к психологу. «Вы можете представить, куда мог сбежать такой человек, как Валентин?» «Нет». «Нет» означает «понятия не имею». Смит прижал очки к переносице. «Нет» означает «я не могу представить, чтобы он хотел сбежать». «Почему нет?» «Потому что он зол». Катрина поежилась. «Вряд ли вы заставили его злиться меньше, если он слышал ваш подкаст с До». «О, да», — вздохнул Смит. «Возможно, я зашел слишком далеко. Снова. К счастью, у нас хорошие замки и камеры наблюдения после того взлома в хлеву. Но, может быть...» «Что может быть?» «Может быть. Мы чувствовали бы себя в большей безопасности, если бы у меня было оружие, пистолет или что-нибудь подобное». «Правила не позволяют выдавать вам полицейское оружие без лицензии и прохождения курса». «Вооружение по необходимости», — напомнил Виллер. Катрина взглянула на него. Условия вооружения по необходимости, возможно, были соблюдены, а, возможно, и нет. Но она представила себе заголовки в газетах после убийства Смита, когда выяснится, что он просил о вооружении по необходимости и получил отказ. «Ты поможешь Халстину затребовать пистолет?» «Да». «Хорошо. Я попросила Скарры проверить поезда, паромы, самолеты, отели и пансионаты. Будем надеяться, что у Валентина нет документов на другие имена, кроме Александра Дрейера». Катрина посмотрела на небо. У нее был любовник, занимавшийся параглайдингом, и он рассказывал, что даже если на земле штиль, на высоте всего 200 метров, ветер может дуть со скоростью машин на автобане. Дрейер, голландская жена, какие-то дела, пистолет, злость. «И дома Харри тоже нет?» — спросила она. Виллер покачал головой. «Я позвонил в дверь, обошел вокруг дома и заглянул во все окна». «Пора сообщить Олегу», — сказала она. «У него наверняка есть ключи». «Сейчас сделаю». Катрина вздохнула. «Если мы не найдем Харри там, то нам придется просить Теленор определить местоположение его телефона». К ней подошел один из одетых в белое криминалистов. «В багажнике кровь», — сказал он. «Много?» «Да. И это...» Он держал в руках большой пакет для улик, сделанный из прозрачного пластика. Внутри находилась блузка, разорванная, окровавленная, белая, с кружевами, Так посетители описывали блузку Марты Рут в вечер ее исчезновения.